Скрудж с необычайной для него дрожью в голосе невнятно ответил, что это родинка, и попросил духа вести его, куда он хочет. «Ты помнишь эту дорогу?» — спросил дух. «Как не помнить?» — отозвался Скрудж горячо. «Я бы мог пройти по ней с завязанными глазами». «Странно, что ты столько лет о ней не вспомнил», — заметил дух. «Пойдем дальше». Они пошли вдоль дороги. Скрудж узнавал каждые ворота, каждый столб, каждое дерево. Наконец, вдали стал виден небольшой городок с мостом, церковью и вьющуюся, как лента, рекой. Навстречу им показалось несколько мохнатых пони, на которых ехали верхом мальчишки, перекликавшиеся с другими мальчиками, ехавшими в деревенских телегах и повозках, где кучерами были фермеры. Все эти мальчики были очень веселы и так громко переговаривались между собою, что крики их далеко разносились по широким полям, раскатываясь в свежем морозном воздухе. «Это лишь тени былых вещей», — сказал дух. «Они не замечают нашего присутствия». Веселые путники скоро поравнялись с ними, и тут Скрудж узнал всех, называя каждого по имени. Отчего это ему так невыразимо приятно было видеть их? Отчего так блистал его холодный взор, так трепетало его сердце, когда они проезжали мимо? Отчего он полон был радости, слыша их взаимное приветствие с веселым праздником, когда они разъезжались при поворотах по разным дорогам, направляясь каждый под свою родную кровлю? Что значит веселое Рождество для Скруджа? Прочь с веселым Рождеством! Что доброго он видел от него когда-нибудь? «Школа еще не совсем опустела», — сказал дух. «Там еще остался один ребенок, о котором забыли его друзья». Скрудж сказал, что ему это известно, и вздохнул. Они повернули с большой дороги в хорошо памятный ему переулок и скоро дошли до неприглядного здания из красного кирпича. На крыше его возвышался увенчанный флюгером купол, под которым висел колокол. Это был обширный дом, когда-то богатый, а теперь запущенный. Его просторные комнаты были почти пусты, стены сыры и покрыты мхом, окна повыбиты, двери покосились. В конюшнях бродили и кудахтали куры, а сараи и навесы поросли травой. Да и внутри дома не больше оставалось следов прежнего его состояния. Когда они вошли в мрачные сени и заглянули через открытые двери в целый ряд комнат, то оказалось, что хотя они были велики, но холодны и очень бедно обставлены. В воздухе пахло гнилью. Голо и безжизненно смотрело все кругом. Вообще как-то чувствовалось, что здесь любили вставать при свечах и питаться впроголодь. Дух и Скрудж направились через сени к двери, ведущей в заднюю половину дома. Дверь перед ними растворилась и открыла глазам их длинную, без всяких украшений, мрачную комнату, которая еще тоскливее казалась от расставленных в ней рядами скамеек и конторок. За одной из них, невдалеке от едва топившегося камина, сидел одинокий мальчик и читал книгу. И Скрудж сел на одну из скамеек и горько заплакал при виде этого бедного, забытого ребенка, в котором он узнал себя. Каждый едва уловимый звук, раздававшийся в доме, и возня мышей за стенной панелью, и капель полуоттаившего желоба на заднем дворе, и легкий шум ветвей безлистного унылого тополя, и скрип двери в пустой кладовой, и слабое потрескивание огня — все отзывалось в сердце Скруджа смягчающим влиянием. И все свободнее и свободнее текли его слезы. Дух дотронулся до его руки и указал ему на прежнего маленького Скруджа, углубившегося в свое чтение. Вдруг под окном явился какой-то человек в странной чужеземной одежде, но совсем как настоящий. Живой человек с топором за поясом и державший в поводу осла, нагруженного дровами. «А, да это Али-Баба!» — закричал Скрудж в восторге. «Это дорогой, честный старик Али-Баба! Да-да, знаю! Один раз, на Рождество, как тот покинутый ребенок оставался здесь совсем один, он пришел в первый раз совсем вот как сейчас. Бедный мальчик!» «И Валентин», — продолжал Скрудж, — «и его дикий брат Орсон, вон они идут! А как бишь зовут того, что спящим был спущен в своих панталонах у ворот Дамаска? Разве ты не видишь его? А султанский конюх, которого гении поставили вверх ногами? Вон он на голове стоит! По делам ему! Я очень рад! С какой стати ему жениться на принцессе?» Если бы кто-нибудь из деловых друзей Скруджа посмотрел на него в эту минуту, когда он, откинув всю серьезность своей натуры, так искренне увлекался подобными вещами, выражая свой восторг самым необыкновенным голосом и смеясь и плача в одно и то же время, тот, наверное, не поверил бы собственным глазам. «А вот и попугай!» — воскликнул Скрудж. «Сам зеленый, а хвост желтый, и на голове точно салат вырос! Вот он!» «Бедный Робинзон Крузо!» — кричал он ему, когда тот возвращался домой, объехав весь остров. «Бедный Робинзон Крузо! Где ты был, Робинзон Крузо?» Человек подумал, что во сне это слышит. «Совсем нет! Это был попугай, ты знаешь! Вон Пятница ищет спасение в бегстве, спеша к заливу! Гип-гоп! Ура!» Вдруг, с весьма чуждую его обычному характеру быстротою перехода, он, жалея себя прежнего, произнес: «Бедный мальчик!» И опять заплакал. «Хотелось бы», — проговорил Скрудж, невнятно опуская руку в карман и смотря около себя, вытерев себе сперва глаза рукавом. «Но теперь уже поздно». «В чем дело?» — спросил дух. «Ничего», — ответил Скрудж. «Ничего. Вчера какой-то бедный мальчик приходил было ко мне Христа славить. Мне хотелось бы дать ему что-нибудь. Вот и все». Дух задумчиво улыбнулся и махнул рукой, говоря: «Посмотрим другое Рождество». При этих словах прежний маленький Скрудж стал больше, и комната сделалась несколько темнее и грязнее. Панели растрескались, стекла в окнах полопались, штукатурка с потолка местами пообвалилась, обнажив решетку из дранки. Но как все совершилось, Скрудж так же мало знал, как и вы. Одно он только знал, что все это было верно, все это так и произошло когда-то на самом деле, что он опять был одинок здесь, когда все другие мальчики уехали по домам веселиться на праздниках. Только он не читал теперь, а ходил взад и вперед в отчаянии. Скрудж посмотрел на духа и, грустно покачивая головою, в тоскливом ожидании глядел на дверь. Она отворилась, и в нее быстро вбежала девочка, гораздо моложе мальчика, и, обвив его шею руками и целуя, называла его «милый, милый братец». «Я за тобой приехала, милый братец», — сказала она, всплеснув своими тонкими ручонками и готовясь рассмеяться. «Домой, домой повезу тебя, домой». «Домой, Фанни?» — переспросил мальчик. «Да», — воскликнул ребенок, сияя от радости. «Домой совсем и навсегда. Отец стал теперь гораздо добрее. Дома у нас как в раю. Он так ласково говорил со мною как-то вечером, когда я шла спать, что я не побоялась спросить его, можно ли тебе вернуться к нам, и он сказал: да, он вернется. И велел мне за тобою ехать. И ты будешь мужчиной», — сказал ребенок, раскрывая глаза. «И никогда уже больше сюда не вернешься. Но сначала мы вместе проведем все праздники и навеселимся досыта». «Ты у меня совсем большая, Фанни», — сказал мальчик. Она ударила в ладоши и, весело смеясь, старалась достать до его головы. Но так как была еще малоростом, то только опять засмеялась и встала на цыпочки, чтобы обнять его. Затем она начала со свойственной детям настойчивостью тащить его к дверям, куда очень охотно он и пошел за нею. Вдруг раздался страшный голос: «Снесите вниз сундук мастера Скруджа!» И в сенях появился сам школьный учитель. Он посмотрел на мастера Скруджа с каким-то свирепым снисхождением и, подав ему руку, привел его в состояние ужаса. Затем он повел обоих в свою холодную и сырую гостиную, где висевшие на стенах карты и расставленные по окнам глобусы от холода покрыты были точно инеем. Тут он достал графин с замечательно легким вином и кусок замечательно тяжелого пирога и начал угощать этим детей. В то же время велел своему тощему слуге вынести стаканчик чего-нибудь кучеру. Тот велел поблагодарить барина, сказав, впрочем, что если это такой же напиток, какой он пробовал в прошлый раз, то лучше не надо. Так как за это время багаж мастера Скруджа оказался уже привязанным наверху экипажа, то дети очень охотно поспешили распрощаться с учителем, сели в повозку и весело покатили домой.